Глава 35. Эш открыл дверь, и Оливия вошла в дом, на ходу снимая куртку, так что шрам на ее шее сразу бросился в глаза. «Где она?» Она сдернула вязаную шапочку, и волосы взлетели вверх, подхваченные статическим электричеством. Ее щеки раскраснелись, взгляд был пронзительным и настойчивым. «В гостиной. Она почти в нормальном состоянии, Лив. Несколько шишек да разбитое колено, которое может потребовать медицинского осмотра. Я наложил ледяной компресс». Оливия устремилась в гостиную и замерла при виде своей дочери, лежавшей на диване. «Тори!» — как-то неуверенно произнесла она. «Мама!» Глаза Оливии наполнились слезами. Она поспешила к дочери, и Тори распахнула руки навстречу матери. Оливия крепко прижала ее к себе. Обе молчали. Они просто обнимали друг друга. У самого Эша запершило в горле. Он готов был прозакладывать последний доллар за то, что Тори впервые назвала Оливию своей мамой. Он жестом показал Рике, что нужно следовать за ним, чтобы Тори и ее мать могли бы хотя бы ненадолго остаться наедине. Рике заколебался, посмотрел на Тори, потом на Оливию, но, наконец, встал и пошел за Эшем к двери спальни. Эш открыл дверь. «Пока что это будет твоя комната. Там есть дверь, ведущая в ванную. Мыло, шампунь. Там есть все, что тебе может понадобиться». Рики уставился на большую двуспальную кровать, пуховое одеяло, телевизор на стене. Потом недоверчиво посмотрел на Эша. У Эша что-то сжалось в груди. Сейчас Рики был похож на ребенка. Но в сущности он и был ребенком, неоперившимся подростком, который нуждался в отце. Таким же ребенком, каким был сам Эш, когда понял, что хочет жениться на Ребекке Норт. Эта мысль вернула ему подростковое восприятие мира, потому что он прекрасно помнил себя в этом возрасте. «Я найду для тебя пару пижам», — мягко сказал Эш. «Прими теплую ванну или горячий душ, и тебе сразу станет лучше. Кроме того, ты сможешь выспаться. Мы получим для тебя освобождение от школьных занятий на несколько дней. Я оставлю пижаму на кровати». Рики отвел взгляд и посмотрел на свои ноги. «Спасибо, Эш», — тихо произнес он. «Можешь поблагодарить своего деда». Рики кивнул и вошел в комнату. Он плакал и не хотел, чтобы Эш видел это. Когда Эш вернулся в гостиную, Оливия и Тори уже собрали вещи и готовились к выходу. Оливия отвела свою хромавшую дочь в прихожую. Пока Тори обувалась, Оливия отвела Эша в сторону. «Как вы думаете, это был несчастный случай?» — тихо спросила она. «Нет», — ответил он. «Судя по их описанию событий и потому, что я видел своими глазами, это не было случайностью. Присмотрите за ней, хорошо? Лучше будет на какое-то время освободить ее от школы, пока мы не разберемся в этом». «Думаете, это потому, что она могла что-то видеть при пожаре?» «Да, они видели какого-то человека возле дома Ноэ Норда. Она сама расскажет подробности, но дело выглядит плохо». «Вы собираетесь обратиться в полицию?» Эш помедлил с ответом. «Сначала я постараюсь дозвониться до Ребекки. Она говорила о привлечении независимой группы следователей из-за тесных знакомств и потенциального конфликта интересов в маленьком городе». «Вы хотите сказать, что у Бака может быть конфликт интересов?» Эш пожал плечами. «Кто знает, так или иначе, если речь идет об убийстве, то ему придется передать дело в руки следователей из отдела тяжких преступлений. Поэтому, по возможности, лучше ограничить общение с местными копами, пока Бека не вызовет специалистов. Пусть они проведут следствие. Все, что я собираюсь сделать завтра утром, это подать заявление о дорожном инциденте и бегстве нарушителя с места аварии. Есть шанс, что это не связано с пожаром в доме Ноя». Впрочем, он сомневался в этом. Дети дали описание автомобиля. Оливия нахмурилась. «Послушайте, Лив, если связь существует, то маловероятно, что напавшие на детей сделают это снова у всех на виду. Особенно, если мы сообщим об инциденте. Наши противники потеряли возможность действовать анонимно. Теперь, когда мы знаем об их существовании, они, скорее всего, затаятся или ударятся в бега. Они будут беспокоиться о том, что дети уже все рассказали». «Значит, там не один человек?» Я видел как минимум двоих. Оливия тихо выругалась и усмехнулась. По крайней мере, Тори с больным коленом будет лежать дома, где я смогу присматривать за ней. В сущности, можно даже сказать, что мне повезло. Она помедлила. Вы дадите знать, как продвигаются дела? Обещаю, что буду держать в курсе вас с Колом. А как насчет Рики? Он пока останется здесь у меня. Я постоянно буду рядом с ним. Она положила ладонь на его руку. Спасибо, Эш. Вы добрый друг и хороший сосед. Эш улыбнулся, провожая их на улицу. Он стоял у двери и смотрел, как тормозные огни коротко мигнули в конце подъездной дорожки. И когда он отвернулся от морозной ночи к теплу, идущему из прихожей, то почувствовал, как в нем просыпаются охранительные родительские инстинкты, но к ним примешивалось более глубокое и сложное чувство сожаления и отзвуки темных воспоминаний. Он запер дверь и снова попробовал позвонить Ребекке. Нет ответа. Он подошел к окну и уставился во тьму, снова и снова поворачивая телефон в руке. Потом позвонил еще раз. На этот раз Эш оставил голосовое сообщение. «Бекка, тут произошел неожиданный поворот событий. Мне нужно поговорить с тобой, это срочно». Он немного помедлил. «Кроме того, я кое-что должен тебе рассказать». Он кашлянул. «Позвони мне. Если я не услышу тебя, то первым делом с утра приеду в мотель».